Никто не пострадал. Я имею в виду, никто из за пределами лаборатории. Ясно, сказал я. А Уоршел и его 10 кило героина? Господи, 10 кило, 22 фунта. Это же несколько миллионов долларов. Даже больше по сегодняшним ценам, поправила меня Бобби. Если тебя интересует, поймали ли Фрэнки, когда он пришвартовался к своему пирсу на Лонг-Бичи, то знай, он еще не доплыл. Яхта у него не самая быстроходная и путь не близкий. Он знает, что им заинтересовались легавые, и я не думаю, чтобы им удалось найти на борту хоть крупинку героина. Это очень огорчит мою подругу, вздохнул я. Она вложила душу в эту операцию. Я помолчал и спросил, выходит, это была, так сказать, одноразовая афера. Фрэнки не собирался всю жизнь торговать героином. Значит, ребята из синдиката волновались зря. Он лишь хотел ввести в Штаты один, но большой груз, причем так, чтобы никто не заподозрил его в антипатриотической сделке с китайскими коммунистами. Да. Героин он получил в большом количестве, а потому мог тщательно подготовить операцию. Ну а китаец понимает, что с долларами в его краях плохо. Зато мак растет вовсю, да и его правительство, скорее всего, конфисковало этот героин, так что им это вообще обошлось задаром. Он вполне в состоянии предложить Уорфелу за его услуги такую цену в героине, какую не смог бы за доллары. «Где же героин, если его нет на урагане?» — спросил я. «Не в грузовике часом?» «Ты же встречал Фрэнка Уорфела?» — ответила Бобби с презрительным смешком. «Неужели, по-твоему, он в состоянии доверить нам 2 с лишним миллиона долларов? Нам или кому-то еще?» «Нет, он сам этим занялся. Только он знает, если его люди не смогут благополучно переправить нас через границу, то раздастся анонимный телефонный звонок в одной правительственной организации, тогда он уже ни за что не сможет воспользоваться своим уловом. За ним будут слишком внимательно следить. Его мечты разбогатеть пойдут прахом». «Понятно. Но раз мы уже переехали к границу, то Фрэнки, выходит, сколотил себе состояние?» Лукаво ухмыльнувшись, я продолжил. «Судя по тому, сколько мы в пути и в каком направлении двигаемся, я подозреваю, что мы где-то недалеко от твоей родной Юмы, штат Аризона. Так что можешь заглянуть к друзьям и родственничкам». «Говорю тебе, я родилась в Китае», — усмехнулась Бобби. «А в Юме, штат Аризона, я никого не знаю. Я видела снимки, изучала карту, запомнила кучу разных сведений, но там никогда не бывало». «Тогда все ясно. Если бы ты действительно родилась и выросла в Аризоне, недалеко от мексиканской границы, то не путала бы мескаль с пулькой и знала, в какой из бутылок на дне червячок». Бобби резко обернулась ко мне, и я продолжил. «И еще, те, кто родились и выросли в тех засушливых краях, понимают, как водить машину в пустыне. Видишь ли, киса, когда ты пытаешься выбраться из песков, газуя изо всех сил, даже такой недогадливый парень, как я, начинает думать, где же ты провела свои юные годы, потому как ясно, что Аризона тут ни при чем. И еще ты слишком уж хотела вытащить Крайслер. Тебе хотелось расчистить дорогу для джипа, Вилли и мистера Су. И еще ни одна разумная девушка, готовясь к опасному путешествию в темноте, не наденет светлые джинсы и желтую рубашку, если, конечно, не хочет, чтобы ее друзья не подстрелили ее по ошибке». Снова царилась тишина, если не считать грохота грузовика и его груза. Бобби смотрела на меня, и в ее глазах было что-то очень похожее на ужас. «Ты знал», — прошептала она. «Ты знал и все же позволил мне». Она замолчала. «Я приобрел страховой полис. В магазине той хитрой винтовки, который твой приятель наставил на меня, патронов не было».